42. Когда во внешнем мире стемнело, а вынужденное гостеприимство Светланы распространилось на пятого клиента, послышался скрип половиц, а за ним скрежет ключа в замке. Прежде чем дверь открылась, Стефани спрыгнула с кровати и отступила к окну. Пытаясь проглотить комок в горле, она запустила руку в карман толстовки. Ее пальцы вцепились в пластиковую рукоятку ножа, но та оказалась меньше и легче, чем была раньше. В комнату просунулась, улыбаясь, костистая физиономия драча. «Я тут подумал, может, ты перекусить хочешь?» Он держал желтый пенопластовый контейнер из тех, в которые рестораны, торгующие едой на вынос, упаковывают кебабы. Прошаркав в комнату, драч опасливо оглядел стены и кровать, сохраняя улыбку, как будто пытался найти в ситуации нечто позитивное, что мог бы прокомментировать. Он поставил контейнер на кровать и вытащил банку Carling Black Label из кармана пуховика. Пуховика, по-видимому, оплаченного ее залогом. Он бросил банку на грязную постель. «Эта штука тоже не дешевая. Придется тебе завтра мне отплатить. Когда я доберусь до банкомата, в смысле, так что ты уж быстро вспоминай пин-код, ага, когда я у тебя спрошу. В этом мире за бесплатно ничего не делается, девочка. Уж мне ли типа не знать?» Не в силах говорить из-за перекрывших горло гнева, отвращения и страха, Стефани смотрела на лицо драча. За его кудрявой головой щелчком погас свет, погрузив коридор во тьму. Ей нужно было сорваться, нужно было разозлиться и спровоцировать его, а потом распалиться самой. Только так она сможет воспользоваться ножом, потеряв контроль над собой в жаркой вспышке ненависти и истерики. «Какого хера ты, по-твоему, делаешь? Это похищение человека!» Он попытался отделаться смехом. «Не-не, ничего такого. Любишь преувеличивать, да? Просто небольшой косячок, типа, который мы исправим. Ничего серьезного, ага». «Твой кузен угрожал жечь мне лицо кислотой. Он избил Светлану. А Маргариту ты ударил меня. Напал на меня. И теперь вы заперли меня в этой комнате. У вас большие неприятности. Ты это понимаешь?» Она понизила голос. «Или, по крайней мере, у твоего кузена». Драч прищурился. Он оглянулся на темный коридор, закрыл дверь, а потом повернулся к ней. «Надо нам кое с чем разобраться, да. Так что навостри ушки, детка, пока я тебе объясняю. Во-первых, ты ни черта не знаешь. Ни про меня, ни про Фергала, ни про наше прошлое. Ни черта. Во-вторых, начинала бы ты типа сотрудничать. Я тут бьюсь за тебя изо всех сил. А ты, если правду сказать, лучше не делаешь. Фергала только и держит, что ты нам помогаешь по мелочи. Но этого уже не хватит. А я пытался предложить тебе выход. Принес тебе выбор на блюдечке, типа, а ты нос отвернула. Я заради тебя в лепешку бился с тех пор, как ты сюда заявилась. Только больше у нас времени на зайцев нет. Хватит уже терпеть тех, кто не делает типа того, зачем тут живет». «Я здесь ни зачем не живу. Я сняла комнату. А если ты думал, что я стану шлюхой, потому что у тебя поселилась, значит, ты ошибся. Очень сильно». «Нечего тут, да? И голос не повышай, да? Я вообще с тобой не должен говорить. Решение принято. Время обсуждений прошло. Ты видела, чего он с Полом сделал? Скажи спасибо, что этого с чем другим не случилось, типа». «Вы меня не заставите. Я не буду. Не буду этого делать». «Заставим? Никто тебя не заставляет ничего делать. Ты знала, в чем тут фишка. Так чего не съебалась, типа? Фергал правильно говорит. Тебе хотелось. Ты об этом думала. Так что мы просто помогаем тебе сделать выбор, типа. Беннет...» Драч осекся, словно только что чуть не выдал секрет, оправдывая свое гнусное принуждение. Стефани ослабила хватку на ноже. «Ничего мне не хотелось. У меня, блин, не осталось никаких денег, потому что ты зажал мой залог. Это единственная причина, почему я до сих пор здесь. Я пыталась заработать денег, чтобы выбраться отсюда, и ты это знаешь. Но ты думал, что я какая-то тупая девица, которая купится на твою брехню и станет шалавой. А теперь ты держишь меня в заложниках». «В заложниках? Погоди-ка минутку». «А что это тогда? Вы заперли меня в этой грязной комнате?» «Не так тут и плохо!» Они начали перекрикивать друг друга напряженными, задыхающимися голосами. «Чего она хочет добиться? Он лжец, он сутенер, он напал на нее и даже теперь не перестает извращать ее слова. Ей никогда не выбраться!» Мысли Стефани ускорились. Она думала так быстро, как была способна. О мотивах, кошмарных вероятностях, возможностях, идеях, обо всем, что могла сделать, чтобы освободиться. «Нож, вам это с рук не сойдет. Люди знают, что я здесь. Что, по-вашему, будет дальше? Вы об этом подумали? Бесполезно говорить себе, что все под контролем и все устроится. Что счета оплатятся сами собой, что я стану шлюхой и буду зарабатывать вам деньги, которые вы потратите на кроссовки и траву. Ну правда, вы что, ебанутые?» Драч сделал два шага вглубь комнаты к ней. Стефани уткнулась взглядом в засохшую кровь на его кроссовках. «Только подойди ко мне еще раз, и я тебя убью». «Да ладно! Ты ударил меня, козел! Ударил!» «Так быстрее надо было быть с ключами, типа!» «Ты украл мой телефон, мои деньги, запер меня здесь. Это все не в твою пользу. Только ты не успел, ага? Ага! Потому что помощь уже в пути, ты говнюк!» Драч отступил от нее и взялся за ручку двери. Он прикрыл глаза и запрокинул голову, так что она могла разглядеть только неяркий отблеск рептильных зрачков и еще заглянуть в его широкие ноздри. Он был поражен, потому что не ожидал от нее такого. «Маргарита мертва, да? Этот психопат ее убил!» Произнеся имя девушки, она немедленно почувствовала, как возросли его сомнения, его мучения, бесконечные внутренние раздоры под этими кудрявыми волосами и за костлявым большегубым фасадом лица. Он тоже боялся Фергала, может быть, больше, чем ареста. Она это чувствовала, потому что Драч зашел не так далеко, как его кузен, не настолько оторвался от человечности. И его подельник, его боец, сделал что-то, что лишило стоявшую перед ней тварь душевного равновесия. Стефани чувствовала под вонью лосьона после бритья запах страха. «Скольких? Скольких он убил?» «Ты чего несешь?» «Здесь, в этом доме. Я их слышала. Видела их. Ты знаешь, что я их видела. Может, и ты видел?» Драч выглядел озадаченным. Кажется, он не притворялся. «Девушки, девушки в этих комнатах, они умерли, но они все еще здесь». «Ты свихнулась, крякнулась нахер, а еще о психах говоришь. На себя в зеркало посмотри, детка, вон оно висит. У меня из-за тебя мурашки. Говоришь такие вещи про дом моей мамочки. Что с тобой не так, а? Я тебе дал жилье, хотел тебе помочь по-быстрому заработать». «Заткнись, прекрати, прекрати, ты этого не делал. Ты мне не помогал и не пытался. Хватит врать. Ты хотел, чтобы я трахалась за деньги с этими уродами. Грязный ты маленький хрен. Вот и все, что было тебе нужно, и ты это знаешь». Стефани ткнула рукой в потолок. «Он избил Светлану, и теперь ее насилуют. Насилуют! Ты преступник. Ты в этом виноват. И ты за это заплатишь. Ничего уже не исправить. Это не косячок и не маленькая проблемка. Ты тупой ушлепок». Ее голос упал до отчаянного шепота. «Но, может быть, для тебя все будет не настолько плохо, если ты меня выпустишь, если ты мне сейчас поможешь. Это будет принято в расчет, правда же? Ты можешь себя спасти, Драч. Ты это знаешь. Зачем идти на дно вместе с этим чокнутым?» Драч сжал кулаки. «Все зашло слишком далеко, да? Ты этого не хотел. Но он все разрушил. И теперь всему конец. Убийство, похищение, кислота». Гнев и страх объединились, чтобы помочь этой речи извергнуться, но теперь она потеряла голос. Потребовалось всего одно слово, чтобы выжечь все остальное – кислота. Это была самая отчаянная и важная речь, которую Стефани произносила в своей жизни, которую должна была произнести. Но она слишком переволновалась, чтобы продолжать. Хотя, может быть, ее удар и достиг цели, потому что лицо Драча лишилось цвета, но не от злости. Он отступил в коридор и возвратил себе присутствие духа, достаточное, чтобы заглянуть через плечо в ожидающую тьму, в ужасе перед тем, кто мог там находиться. Когда он повернулся и заговорил с ней, в его голосе не было привычного самодовольства и спесивого нахальства. «Вот услышит тебя Фергал, и я не отвечаю за то, что будет. Ты сама себе яму вырыла, типа. Глаза протри, ага. Хорошенько подумай про завтра. Что тебе нужно сделать, чтобы выправить ситуацию? Чтобы тебе же было лучше, да? Потому что иначе ты ему не нужна. Можешь сколько угодно меня оскорблять, типа. Но твоя проблема – не я. Сама понимаешь, что я в виду имею». Дверь, щелкнув, закрылась за его спиной. Прежде чем Стефани смогла пробежать через комнату, драч повернул ключ в замке.